Глава 4. По закону и обычаю. По закону и обычаю. Женский оклик был полон отчаяния. Мак, по закону и обычаю. Риза передернула. Боль пронзила все тело, как молния пробивает небосвод. Зловещая тишина повисла над площадью, усугубляя без того гнетущую атмосферу. Торговцы и покупатели, не отрываясь, смотрели в его сторону, ожидая, как отреагирует маг. Роксана развернулась, сразу уловив настроение друга, ощерилась и утробно зарычала. Ворон, которому тоже все это было не по нутру, успокаивающе положил ей крыло на холку. Рис медленно, словно не желая этого делать, повернулся. Перед ним стояла молодая, в свою бытность красивая, но сейчас ужасно грязная, неопрятно одетая женщина. Давно не мытые и нечесанные волосы свисали паклей. Дыр на тунике едва ли не больше, чем самой ткани. Да и вся одежда, когда-то недешевая, находилась в непотребном виде. Грязное лицо женщины хранило следы слез. На нижней губе след от удара, нанесенного недели полторы назад. Мочка правого уха порвана уже давно, несколько месяцев. Кто-то раньше вырвал серьгу, изувечив несчастную. Левая уцелела. Видимо, жертва успела снять ее сама. Несложно догадаться, что над ней совершено насилие. И не раз. Почти безумный, полный отчаяния взгляд. За руку она держала еще более грязное и неопрятное существо. Девочку. Лет 7 или чуть старше. Ребенок дрожал, похоже, от страха, поскольку погода на улице стояла теплая. Кажется, она понимала, что происходит. По закону и обычаю. 3 года прошло, как он впервые услышал эти слова. 3 года, но больно, словно это произошло вчера. 2-й год на ферме отца был плохой урожай. Лорд-барон отказывался войти в положение и снизить аренду за участок пахотной земли и выгул. Из 11 коров осталось всего 2. Мор. Тогда многие потеряли скотину. Мама болела. 3-летняя сестра Сара умерла. 8-летняя Кама и 6-летняя Сати ходили постоянно голодные. Рис потихоньку, втайне от отца, отдавал свою часть пайки сестрам, за что частенько бывал бит. «Работник должен быть сыт», — поговаривал отец, охаживая голый зад Риза розгами. «А твои сестры — дармоеды». Но мальчик не обращал внимания на побои и продолжал подкармливать девочек. Отец был суров, а в последнее время чересчур. Мрачнее с каждым днем, он постоянно повышал голос и раздавал тумаки направо и налево. Бедные сестры вжимали головки в плечи, стоило ему только появиться. Больная мама, почти не встававшая с постели, хоть как-то пыталась заступиться за детей, но это еще больше злило главу семейства. И все же Рис любил отца. Иногда, после работы на ферме, они сидели на крыльце, пока мама, еще не больная, готовила ужин, и тогда он, обняв его за плечи, теребил ему волосы и рассказывал что-то интересное. Отец был хорошим рассказчиком и знал немало историй. По молодости он 3 года служил наемником и повидал мир. «Много ли надо мальчишке? Покажи ему, как держать меч, и ты станешь для него непререкаемым авторитетом. В округе не было никого, кто бы мог похвастаться такими приключениями. Ну, разве что сам лорд-барон да пара его телохранителей. И вот теперь...» Долговязый человек в длинном дорожном плаще сверху вниз смотрел на отца. Презрительное высокомерие угадывалось в его горделивой позе и пренебрежительной улыбке. Отец, высокий и еще крепкий мужчина, казался карликом перед великаном. Подавленный и униженный, он что-то объяснял незнакомцу, заискивающе отпустив взгляд. Тот нехотя с линцой соглашался. Видимо, отец заранее договорился с ним, но теперь пытался выторговать более выгодное соглашение. «По закону и обычаю», — громко произнес отец. Голос его дрожал. Еще немного, и он разрыдается. «Мою первую кровь». «Беру». Кошель со звоном упал на землю. Отец наклонился и дрожащей рукой поднял его. 2 огромных слезы капнуло на то место, где лежал мешочек с серебром. Медленно, словно его вели на казнь, он побрел к Ризу. Остановившись в шаге от сына, отец отвернулся и надсадно срывающимся голосом произнес: «Ты пойдешь с ним, я больше не твой отец». Риз не мог ничего сказать. Он, не понимая, глядел на отца, который от него отказался. Внутри начинало сжиматься, ноги предательски не слушались. Вместе с нахлынувшим холодом приходило осознание, что жизнь разделилась на до и после. Не стало отца, мамы, сестер, дома. Ужас сковал его. Он описался. Долговязый щелкнул пальцами, привлекая к себе внимание мальчика. Риз перевел взгляд с отца на путника и обратно. Тот повернулся к нему спиной. «Иди», — еле слышно сказал отец. «Прощай». Риз послушно приблизился к долговязому. Тот так глядел его сверху вниз. Брезгливо ухмыльнулся, увидев обмоченные штаны. «Я Урсон. Зови меня хозяин. Следуй за мной». Женщина, испугавшись волчицы, попятилась назад, прикрыв руками ребенка. «Первую кровь!» — пролепетала она. «Господин!» Роксана, рыча от омерзения, отвернулась. Карган втянул голову в плечи и замахал крыльями. Прохожие, с ужасом застыв на месте, следили за происходящим. Риз смотрел на мать ребенка. Понимала ли она, на что обрекала свою дочь? Да, она понимала. И то, что маг имел право забрать ее жизнь, если не примет предложенное, она тоже прекрасно понимала. И все же, зачем? Судьба таких детей печальна. Их могут пустить на опыты, могут использовать как ритуальную жертву, как источник живительной силы. Но самое страшное, из них могут сделать БСРО, живой ящик, вместилище энергии, лишенное своей воли и надежды, но все осознающее, живой труп. «Беру!» — неожиданно для себя самого выкрикнул Риз, и мелькнувший кинжал перерезал тесемку у пояса. Кошель со звоном упал к ногам женщины. И ворон, и волчица, не сговариваясь, посмотрели на него. «Зачем?» Их взгляды кричали, требуя объяснений. Риз не мог ничего ответить. Он и сам не знал, зачем, просто молча кивнул и прикрыл глаза. Мать подняла плату, отошла на два шага. Оглядевшись затравленно, она, подобрав подол, развернулась и бросилась на утек, прижимая добычу к груди. На площади осталась стоять одна девочка. Бедняжка сгорбилась, втянув головку в плечи, и вытянула вдоль тела ручки, сжав кулачки. Зажмурив глаза, она стиснула губы так крепко, что все лицо превратилось в морщинистую гримасу. Ей стало страшно. Риз приблизился к ребенку. Девочка, услышав звук шагов, еще больше сжалась. Он присел перед ней на корточки и осторожно дотронулся до ее руки. Ребенок вздрогнул и затрясся всем телом, при этом под ней образовалась лужица. Юный маг грустно усмехнулся, вспомнив себя на ее месте. «Эй!» — Риз дотронулся указательным пальцем до кончика носа девочки. «Эй!» Ребенок еле заметно приоткрыл правый глазик и тут же закрыл его. Риз поднялся. Мягко положил руку на плечика, продолжавший трястись крохи, и негромко сказал: «Пойдем со мной, не бойся», и взял ребенка за руку. «Пойдем». Он успел сделать лишь один шаг по направлению к своим спутникам, как волчица дернулась, словно ее кто-то укусил. Девочка вырвала руку, быстро присела на корточки, обхватив ноги, и спрятала лицо в коленях. «Роксана!» — Риз повысил голос. «Не пугай ребенка». Волчица виновато посмотрела на мага. Риз снова протянул руку к девочке. «Ты идешь?» Кроха поднялась, но на большее решиться не смогла. Вовсю смотрела, не отрывая взгляд от Риза. Тогда Карган, степенно подбочениваясь, подошел к ней, аккуратно клювом приподнял ее руку и вложил в ладонь мальчика. Также степенно подошел к волчице и пошел дальше вместе с ней, оставив друга наедине с новой знакомой. Риз кивнул девочке в их сторону, приглашая присоединиться. Все так же, не отрывая взгляда от лица мага, малышка несмело шагнула вперед. Пройдя полквартала, Риз остановился и посмотрел на девчонку. «Ты же, наверное, есть хочешь, да?» — Сейчас, подожди, я придумаю что-нибудь. Он огляделся. На их удачу в нескольких шагах оказался трактир. Макс свистнул Роксане и указал кивком в сторону заведения. Через минуту они входили в дверь, над которой висела огромная пивная кружка. Здесь сильно пахло жареным луком и пивом. Из 12 не очень чистых столов лишь 2 оказались свободны. Рабочий день для большинства жителей подошел к концу, и многие пришли сюда поужинать и обсудить прошедший день. Но стоило магу переступить порог, как большинство глаз обратилось в его сторону. Рис выбрал столик, что был в глубине зала, и направился к нему. Внезапно громадная тень загородила ему проход, ударил в нос запах перегара. «Убирайся к зарам, маг, или вылетишь отсюда!» Огромный верзила, чуть ли не вдвое выше Риза, стоял, покачиваясь перед ним. Судя по всему, не местный и настолько пьян, что не видел спутников мага, иначе не посмел бы и близко подойти к мальчишке. Похоже, кто-то шутки ради натравил его на посетителя. Рис недовольно цыкнул. «Уйди с дороги, придурок!» Верзила посчитал это оскорблением. Он выкатил глаза и шумом вдохнул воздух, одновременно готовясь схватить обидчика. «Роксана!» Рис не успел договорить. Пах буяна оказался сдавлен к железным капканам из волчьих зубов. «Ну, можно и так!» Маг проследовал к столу. Дойдя до него, он бросил. «Оставь его, он больше не будет!» Зверюга разжала хватку, коротко рыкнула и проследовала за магом. Всем видом она давала понять глубину своего омерзения. «Эй, хозяин, 2 миски воды моей спутнице. Умыться и попить». Рис вопросительно поглядел на волчицу. В ответ она утвердительно кивнула. Услужливый маленький толстый хозяин тут же умчался за заказом. Вернулся очень быстро и, не рискнув подойти со стороны мага, поставил миски подальше. «А принеси-ка нам, любезный», — ставя на пол одну из мисок с водой, сказал Рис. «Молока с булкой для девочки». 1/2 фунта с сырой говядины маленькими кусочками. Кусочек сыра и стакан красного. Да, и мне стакан воды. Воды? Господин желает воды? Да, воды. И поторопись, у меня мало времени. Рис положил маленькую серебряную булавку на стол. Это единственная ценная вещь, оставшаяся после того, как он срезал свой кошель, выкупая девчонку. Вообще-то обычай требовал отдать все, что имел с собой маг на момент заключения договора. Хотя, как предполагал Рис, исходя из собственного опыта, обычно маги заранее обговаривали размер платы. Хозяин с довольным видом взял булавку, поблагодарил и исчез. Юный маг повернулся к девочке и, подхватив ее подмышки, подсадил на лавку. Провел рукой по голове, успокаивая. Подмигнул, улыбнувшись. Роксана шумно мылась, расплескивая по полу воду. Конечно, она могла сделать это, не привлекая к себе внимания, но посчитала, что из этого можно устроить маленький спектакль. Новый член компании, с круглыми от ужаса глазами, поджав ноги под лавку, неотрывно наблюдала за ней. Решив, что представление смогли увидеть все, волчица прекратила водные процедуры и уселась перед столом с самым невозмутимым видом. «Можешь звать меня Рис?» Маленький маг сел напротив. Он не знал, как лучше начать разговор. Опыт общения с маленькими девочками ограничивался отношением с младшими сестрами. Но, похоже, здесь нужен был другой подход. «Как мне звать тебя?» Девочка лишь на мгновение оторвала взгляд от хищника, чтобы посмотреть на мага. Роксана повернула мокрую морду в ее сторону. Грязный комочек в ужасе захотел еще больше отсесть от волчицы, но с другой стороны расположился Карган, которого девочка боялась не меньше. И тут ее прорвало. Отгородив глаза от животных ладошками, глядя только на Риза, затараторила: «Господин, господин, прошу!» У нее начиналась истерика. «Не скармливай меня твоим зверем! Я могу мыть полы! Я буду чистить тебе одежду! Я...» Она начинала задыхаться. Все трое растерянно переглянулись, они никак не ожидали такого. Вид у них был глуповатый. Рис вскочил и, протянув к ней руки, положил их ей на плечи, слегка сжав. «Тихо, тихо, да ты что? Никто тебя скармливать не собирается, глупенькая, не надо бояться!» Рис гладил девочку по голове и спине. «Кто тебе сказал такую глупость?» Рис аккуратно взял руками заплаканное личико и, придвинув его к себе, медленно с расстановкой сказал: «Никто, слышишь, никто и никогда больше тебя не обидит. Никто и никогда, клянусь. Вот, смотри, не бойся». Он взял из миски кусочек мяса и протянул его к морде волчицы. Роксана смотрела так, словно Рис был сумасшедшим. Как он может предлагать ей такое? Вести себя с ней, как с дрессированной собачкой? Она решительно замотала головой. Но взгляд Риза был настойчив и полон укоризны. Ей пришлось сделать над собой неимоверные усилия. Помедлив, покорно, она взяла кусок, при этом никак не задев пальцы мальчика. «Давай, теперь твоя очередь, не бойся. Она добрая». Риз сделал акцент на последнем слове. «Добрая». Он посадил ребенка на колени, взял ее руку в свою, раскрыл ладошку и положил на нее кусочек. Роксана театрально закатила глаза. Она поняла, что задумал Риз, и намеревалась наотрез отказаться, поскольку это уже слишком. Такую фамильярность по отношению к себе она не потерпит. «Так, не бойся», — Риз тянул руку девочки к хищнику. «Все будет хорошо. Вот так». Под осуждающим взглядом мага ей снова пришлось уступить. Малышка слабо упорствовала, но Риз настаивал, мягко превозмогая сопротивление. Волчица наклонила морду, медленно и аккуратно взяла мясо. Впрочем, она смогла выразить свое недовольство тем, что напустила слюней в руку девочки. Риз покачал головой, вздохнул, вытирая ладошку о свои штаны. Роксана в ответ ухмыльнулась одними глазами. «Ну, вот видишь, а ты боялась. А сейчас?» И он повернул голову в сторону Каргана. «Сейчас?» Ворон задрал клюв кверху и демонстративно отвернулся. «Эй!» — Риз тихонько свистнул. «Эй!» Но ворон в ответ еще больше вздернул клюв, театрально обхватив себя крыльями. «Ну и пес с тобой!» — Риз неожиданно сдался. Требовать большего он был не намерен. Ворон развернулся и победно язвительно глянул на подругу. Та, в свою очередь, поглядела сначала на Риза, потом на ворона и снова на Риза. Мак покачал плечами. Роксана обиженно вздохнула и... Риз не успел. Девочка вскочила с колен и бросилась к лютому зверю, способному в долю мгновения разорвать ее в клочья. Две ручонки сомкнулись на шее волчицы. Личико зарылось в шерсть. Роксана оторопела, замерла, не зная, как быть. Но каким-то внутренним чутьем поняла поступок одинокой, брошенной на произвол судьбы маленькой девочки, преданной родной матерью, но поверившей им. Она преобразилась, превращаясь из лютого зверя в мягкую игрушку. Правой передней лапой, мягко прижимая девочку к себе, головой потерлась о волосы крохи. Риз поймал себя на том, что глаза у него мокрые. Он вспомнил Каму и Сати. И Сару. А ведь Сара была бы как она. Ну или чуть младше. Он уже и не помнил ее лицо, измученное болезнью, но хорошо помнил боль, когда собственноручно с отцом закапывал маленький гробик. В трактире давно стояла тишина. Никто не ел и не пил. Все были поражены произошедшим. Даже грубиян Верзила стоял с открытым ртом, готовый разразиться пьяными слезами. Девочка оторвалась от волчицы. Гладя ее по холке, она, улыбнувшись, представилась. «Я Сафи. А ее зовут Роксана?» Она обернулась к Ризу. Он тоже, улыбаясь, кивнул. «Да, моя солнышко». «А его?» Девочка повернулась к ворону. «Как его зовут?» «Можешь называть его Ворон или Карган. Он не обидится». Черная птица вспорхнула на стол и, пройдя по его краю, приблизилась к девочке. Протянула крыло. Малышка аккуратно взялась за кончики перьев, оттянула подол свою грязную, как половая тряпка от платья, и слегка присела. «Сафи, меня зовут Сафи, а тебя Ворон?» Карган изящно расправил крылья и церемонно поклонился. И тут трактир ожил, наполнился гулом и стуком кулаков по столу. Кое-кто даже утирал навернувшиеся на глаза слезы. Все присутствующие хотели оказаться причастными к происходящему. Появился трактирщик с кружкой молока и белой булкой. Голодные глазки Сафи загорелись. Можно? Нужно, глупышка. Рис помог ей забраться на лавку. Она жадно ела, сирбая молоком. На носу повисла белая капля, которую девочка утерла рукавом, громко шмыгнув. Это казалось ужасным, но учить ее манерам он не будет. Во всяком случае, не сегодня. Мальчик смотрел на нее и гладил по грязным волосам. «Сара?» — тихонько, совсем неслышно позвал Рис. Девочка доела и, поставив кружку на стол, сложила ручки на коленях. Насытившись, она забеспокоилась, громко засопела и готова была снова расплакаться. Ноздри подозрительно раздувались. «А ты меня не бросишь?» Голос дрожал, губы тряслись, а на глазах снова появилась влага. Рис вздохнул, улыбнувшись. Встал, взял ребенка за руку и, нагнувшись к маленькой головке, сказал: «Пойдем домой, а?» Девчонка быстро-быстро закивала. Взметнулись змейками грязные сосульки волос. Она прижалась к нему, обняв за пояс. К ним подошел трактирщик, держа в руке сладкого дракона. «Можно?» — спросил он, кивнув в сторону ребенка. «Бесплатно. Подарок». «Ну да, конечно, бесплатно», — с усмешкой про себя подумал Рис. «Моя булавка стоит раз в 20 дороже обеда». И уже вслух добавил: «Спасибо, добрый хозяин. Сафи, скажи дяде спасибо». Так они и вышли. Он сжимал ее руку, она дракончика на палочке. А через 2 часа дом мага наполнился визгом и смехом Сафи, которая, сидя в теплой, полной пены в ванне, развлекалась, кидаясь в Роксану белыми хлопьями. Та отфыркивалась и отплевывалась, прикрывая лапой морду. Мудрый ворон благоразумно занял позицию вне досягаемости проказ маленькой хулиганки. Арис, мокрый с головы до ног, тщетно пытался намылить голову Сафи, которая забавы ради всячески не давала ему этого сделать. А после, завернув дрожащую, но безумно счастливую девочку в большой отрез полотна, со всей осторожностью расчесывал ей волосы. Грязные сосульки превращались в золотистые кудри без какой-либо магии. Так, с нерасчесанными до конца волосами она и заснула. Рис без особых усилий на руках отнес ее в спальню и, уложив в кровать, укрыл своим одеялом. Пришедшая с ним Роксана улеглась рядом. Ризу пришлось спать в кресле. «И что же мне теперь с тобой делать?» Это последнее, что подумал маленький маг, прежде чем как счастливый сон одолел и его.